Защита от грызунов. Не меньший вред, чем морозы, саду могут нанести грызуны, зайцы и мыши, которые обгрызают кору деревьев и кустарников. Если даже вы уверены, что на вашем участке этого никогда не случится, так как годами зимой около ваших посадок грызуны не были замечены, имейте в виду, однажды они могут погубить все деревья. Предупрежден, значит вооружен. Особенно подвержены набегам грызунов яблони, груши, сливы и вишни. Нашествие вредителей следует ожидать, как правило, к концу зимы, когда они особенно голодны. Мыши обычно передвигаются под снегом. Они могут обгрызть кору только с одной стороны ствола или выесть ее кольцом, что является наихудшим вариантом повреждения. Кора в жизни дерева выполняет важнейшую функцию защиты растения от вредителей и болезней, а также способствует передвижению влаги и питательных веществ. Если кора с одной стороны уцелеет, она может частично выполнять свою работу, а вот при круговом повреждении дерево будет сильно страдать и может погибнуть. Совет садовода. В случае кругового повреждения коры дерево можно попытаться спасти с помощью так называемой прививки мостиком. Кору вокруг раны нужно надрезать сверху и снизу, и ее края слегка отделить от ствола. Под полученные надрезы вставляют предварительно заготовленные тонкие черенки, и чтобы они не сместились, их можно прибить маленькими гвоздиками. Сверху черенки нужно обмотать изоляционной лентой и пленкой, а после того, как они приживутся, пленку можно снять. С помощью такой операции дерево будет спасено. Сад может быть защищен от грызунов несколькими способами. Штамбы деревьев можно обмазать известью и разными пахучими веществами. Недостаток этого способа заключается в том, что к весне любой запах улетучивается, а зимой обмазку повторить невозможно. Современные производители садовой химии выпускают специальные составы, которые при обмазывании ими стволов осенью до весны сохраняют свойство отпугивать грызунов. Под деревьями можно раскидать опилки, предварительно пропитанные креолином. Мы не советуем использовать жиры и масла для обмазки стволов, особенно если это керосин, солидол или автол, так как это может вызвать ожоги коры. От мышей и зайцев можно защитить деревья, сделав обвязку от плодоносившими побегами малины или камышом. Не стоит использовать для этих целей солому, так как она привлекает грызунов еще больше. Обвязку следует делать так, как было указано выше, с небольшим заглублением в землю. Стволы можно обвязывать толем или листами рубероида, но они не должны соприкасаться с корой, так как пропитаны смолистыми веществами. Кроме того, на солнце черная поверхность обвязки нагревается, так что может стать причиной ожогов. Стволы необходимо сначала обвязать мешковиной, тканью или газетами, а поверх них уже укрыть толем или рубероидом. Получившийся зазор между деревом и обмоткой необходимо замазать глиной или заткнуть кусками газеты. Это делается для того, чтобы вода не затекала под листы и затем во время морозов не замерзала под обмоткой. Вода, замерзшая, расширяется, и, следовательно, штамп будет сжиматься, что неблагоприятно скажется на самочувствии дерева. Привлекательными для грызунов становятся неубранные листья и сухая трава в саду. Поэтому еще раз стоит вспомнить о необходимости уборки с участка всего, что может служить убежищем для мышей. Можно воспользоваться специальными отравленными приманками и разложить их по всему периметру участка. Но такой способ хорош только для тех хозяев, у которых нет домашних питомцев. После выпадения первого снега следует притоптать его вокруг деревьев, так как мышам труднее пробираться под слежавшимся снегом. А от зайцев мы рекомендуем установить высокий забор.